Часть 64. Юлианна. Счастье. Чистое, ничем не омраченное счастье. Теперь я знаю, что это такое. Вот уже целую неделю я просто неприлично счастлива. Я порхаю, как бабочка, и сияю, как самое яркое южное солнце. Андрей вернулся. Он с нами. Он сразу же сказал, что собирается стать отцом Даши. И она приняла его, хоть немного и повредничала. Но это она так, для порядка. Сейчас она от него не отлипает. Андрей забирает ее из садика. Мне пришлось написать заявление. Они вместе ходят в парк и катаются на великах, пока я готовлю ужин. Она его причесывает, брызгает духами и даже делает маски для лица из подручных материалов. А он от всего этого балдеет. У них уши одинаковые, чудеса какие-то. Чудеса начались еще в день его приезда. Оказывается, Андрей был в командировке и умирал там от ревности. Он увидел выходящего от нас Костика и все неправильно понял. Но он все же вернулся к нам. И как раз в этот день Даша настояла, чтобы я запекла его любимую курочку. Да, она сгорела, но это не важно. А важно то, что мы чувствуем друг друга. Ведь я позвонила Андрею как раз в тот момент, когда он стоял у нашего подъезда. Сплошные чудеса. В тот вечер, после ужина в ресторане, Андрей вместе с нами вернулся домой. Мне очень хотелось, чтобы он остался. Да, раньше он никогда не оставался на ночь, когда Даша была дома, но теперь... «Я, кстати, уходить не собираюсь», — спокойно произнес он. «Сегодня остаюсь у вас. А завтра мы подумаем, где и какая нам нужна квартира». «Квартира?» — обалдела я. «Мы будем жить вместе». Я даже растерялась от такого напора. «А ты не слишком торопишься?» «Нет, не слишком. Я и так очень сильно опоздал». Я не поняла, что он имел в виду. Мы знакомы всего 3 месяца. Или чуть больше, когда он успел опоздать. Андрей несколько раз за последние дни пытался заговорить о Дашином биологическом отце. А мне и сказать-то нечего. Я ничего о нем не знаю, даже имени. Он струсил и не позвонил мне, хотя получил мою фотку с телефоном. И о беременности, конечно же, узнал. Лиза на весь бар об этом орала. А он дружил с барменом. Я понимаю, что для него это было такой же неожиданностью, как и для меня. Но, блин, он участвовал в создании этой неожиданности, и я заслуживала хотя бы разговора. Но он трусливо спрятался и оставил меня один на один с беременностью. Да плевать, я рада, что все так сложилось. У меня есть дочка, а теперь и любимый мужчина. Видимо, Андрей боится, что тот бородатый дикарь внезапно возникнет в нашей жизни и предъявит права на Дашу. Не возникнет. Если уж за все эти годы он не появился, то точно не появится. А если все-таки предположить, что он нарисуется на нашем горизонте, я сама ему поотрываю все выпуклые части. Андрей. Все хорошо. Просто офигительно. Если не считать того, что царевна-лягушка считает меня гадом, а у принцессы я на испытательном сроке. Интересно, почему это я гад? Да еще и трусливый. Юлька мне так толком и не рассказала. Мол, давай не будем портить настроение. Мол, ты, то есть он, скотина, о которой я ничего не знаю и не хочу разговаривать. Вот именно, ничего не знает, а обзывается. Обидно. И непонятно, что делать. Если я сейчас, не выяснив всех завихрений обо мне в Юлькиной голове, признаюсь, что я и есть он, фиг знает, может, она меня и прогонит, если завихрения серьезные. А я против. Я наслаждаюсь каждой секундой нашего совместного существования. И вообще не представляю, как раньше жил без своих девчонок. 6 лет. 6 грёбаных, одиноких лет. Ладно, хоть Даша на меня не обижается и гадом не считает. Она даже однажды назвала меня папой. Хотя это не совсем то. Принцесса просто любит понтоваться. А там был как раз такой момент. Когда я впервые пришел за ней в садик один, меня обступили мелкие мальчишки. «А это у вас куртка гонщика?» «Ага. А вы гонщик?» «Гоняю иногда. На трассе Формулы-1 в Сочи прокатился этим летом». «Ух ты, круто! А на какой тачке?» «На Феррари». «Крутяк!» — восхищались прошаренные 5-летние парни. А Даша такая посмотрела на всех высокомерно и выдала. «Это мой папа!» Я аж засиял ярче заклепок на куртке. «А сегодня мы у Юлькиного отца. Впервые с ночевкой. И так как я не за рулем, он зазвал меня попробовать какую-то там настоечку, на которую Юлька презрительно фыркнула и назвала мухоморной. Небось, проверяет меня Владимир Юрьевич. Только вот на что проверка? Алкаш я или не алкаш, или слабак я или не слабак. Фиг знает, как себя вести. Фух, настойка и правда мухоморная. Пахнет как-то странно, но зато веселит нехило. Меня. А Владимир Юрьевич только суровеет с каждой рюмкой. «Даша говорит, ты назвался ее отцом». Он окидывает меня быстрым взглядом, хрустя малосольным патиссоном. Взгляд оценивающий и тяжелый, похожий на Юлькин, когда она злится. Только раз в 100 страшнее. «Да», — отвечаю я. «Уверен в себе?» «Абсолютно. Вы не так давно знакомы. Дольше, чем вы думаете». «Лично мне это твое заявление кажется поспешным». «Это не заявление, это реальность. Я Дашин отец. Был тут один, тоже в папаши набивался. А потом вдруг передумал». «Я не передумаю». «Ты, конечно, больше похож на нормального мужика, чем та балаболка Костик». «Я прямо расцветаю от этого комплимента, а за то, что он назвал Костика балаболкой, я готов его расцеловать». «Но я пока не делаю окончательных выводов». «Что, и этот объявляет мне испытательный срок?» «Кстати, он может помочь мне выяснить некоторые важные факты». И, осмелев от мухоморной настойки, я задаю вопрос. «Юля мне почти ничего не рассказывала о том парне, о Дашином отце, но я понял, что она на него зла. Почему?» «Да потому что этот трус сбежал, как только узнал о ее беременности. Даже просто встретиться испугался». «Что?» «Но почему вы думаете, что он сбежал? Что он знал? Я так понял, у них была единственная случайная встреча». «Да все он знал. Бармен ему передал. Я лично разговаривал с тем барменом, видел его хитрую рожу». «Бармен? Он должен был мне что-то передать? Я этому, блин, бармену его собственные яйца вместо сережек на уши повешу».